Тем временем я съездила в Лондон навестить тетю Мэдж. Она по-прежнему жила одна в своем доме у Вестминстерского собора. Главный католический храм Великобритании построен в византийском стиле в 1895-1903 годах. — А вы не боитесь грабителей, тетя? — спросила я. Она ответила, что никогда об этом не думала. Я сделала удивленное лицо. — Давно пора подумать, — сказала я. — У меня волосы на голове шевелятся, когда я читаю в газетах о грабежах. Преступники всегда выбирают большие старые дома, где живут одинокие пожилые женщины. Надеюсь, вы держите дверь на цепочке и, как стемнеет, никому не открываете. Тут она припомнила, что в доме на соседней улице и правда кого-то обокрали. — Ну вот видите, — подхватила я, — эти негодяи уже орудуют в вашем районе. А если бы у вас поселились жильцы, и в доме появился мужчина, вам нечего было бы бояться. Кроме того, вдруг вы упадете и сломаете ногу, а рядом никого. Неизвестно, сколько времени пройдет, пока вас обнаружат. Месяца три потратила я на то, чтобы убедить моих дорогих родных, папу, маму и тетю Мэдж, насколько им было бы лучше, если бы они жили все вместе на общие средства в тетином доме в Лондоне. Для папы это был идеальный вариант. Если он заболеет, первоклассные клиники под рукой. Так и произошло. Он заболел. Но прежде я успела поступить дублершей в один из театров Вест-Энда. Да, признаюсь, я бредила сценой. Помните довоенного кумира публики Вернона Майлса? У нашего поколения он вызывал такой же безудержный восторг, как звезды поп-эстрады у нынешних подростков. И я, как и все, сходила по нему с ума. Наша семья обживалась на новом месте у тети Мэдж. Мне отвели две верхние комнаты. И я каждый вечер ходила к театру и подолгу простаивала у служебного входа. В конце концов, Вернон Майлс заметил меня. У меня тогда были пышные белокурые волосы, еще не крашеные, и вообще я была очень хорошенькая. Хоть самой об этом говорить не принято. В любую погоду, каждый вечер, я стояла у театра, и постепенно Вернона это стало забавлять. Началось с того, что он расписался в моем блокноте для автографов, потом стал здороваться и махать мне, и, наконец, пригласил меня в свою гримерную выпить вместе с другими актерами. — Познакомьтесь, мой верный Паш, — представил он меня. У него было незаурядное чувство юмора. Все засмеялись и пожали мне руку, и тут я сказала ему, что мне нужна работа. «Вы что же, хотите играть?» — спросил он. «Мне все равно, что делать», — отвечала я, — «лишь бы работать в театре. Если надо, могу поднимать и опускать занавес». Думаю, эта напористость все и решила. Было ясно, что от меня просто так не отделаешься, и Вернон Майлс в самом деле устроил меня помощницей ассистента режиссера. Фактически почетный вариант девочки на побегушках, но это уже было кое-что. Я летела домой как на крыльях. Еще бы, такая новость, я буду работать в театре с самим Верноном Майлсом. В театре я не только помогала ассистенту режиссера, но и дублировала дублерш. Какое счастливое, беззаботное было время. Главное, каждый день я видела Вернона Майлса. Я всегда уходила из театра одной из последних, причем старалась выйти одновременно с ним. Он перестал называть меня своим верным пажом и вместо этого окрестил Фиделией, что было еще более лестно, и я позаботилась о том, чтобы избавить его от домогательств поклонниц, толпившихся у служебного входа. Фиделия — прозвище, образованное от английского слова, которое означает верность, преданность. Такую же помощь я оказывала и другим актерам, и, представьте, из-за этого нажила немало врагов. В театре бывает столько всяких закулисных дрязг, о которых сами звезды даже не подозревают. «Не хотела бы я быть на вашем месте», — сказала я как-то Вернону Майлсу. «Почему?» — удивился он. «Вы даже не представляете», — отвечала я, — «что про вас говорят за вашей спиной? Люди льстят вам в глаза, но стоит вам отвернуться, как они поют совсем другое». Должна же я была предостеречь его. Больно видеть, как обманывают такого доброго, благородного человека. К тому же он был немножко влюблен в меня. Самую чуточку. На рождественской вечеринке он даже поцеловал меня под веточкой омелы, а на следующий день был так смущен, что выскользнул из театра, не пожелав мне доброй ночи. На Рождество в английских домах подвешивают к потолку ветку омелы. По обычаю танцующая пара, оказавшаяся под веткой омелы, должна поцеловаться. Целую неделю, каждый вечер, я ждала его в коридоре, но он все время выходил не один. Наконец, в субботу, улучив момент, когда у него никого не было, я постучала. Увидев меня, он растерялся. «Здравствуй, Фиделька», — произнес он. Теперь он звал меня Фиделькой. «А я думал, ты уже ушла?» «Нет», — сказала я. «Может быть, вам что-нибудь нужно?» «Как это мило с твоей стороны!» — откликнулся он. «Нет, спасибо, ничего не надо». Я стояла и ждала. Если бы ему захотелось еще раз поцеловать меня, я бы не возражала. Кроме того, он мог бы подвести меня до дому. Это было по пути. Он жил в Челси. Немного помедлив, я предложила ему это, но он как-то принужденно улыбнулся и ответил, что очень жаль, но он приглашен на ужин в Совой, а это в другую сторону. Совой — один из самых дорогих отелей Лондона со знаменитым рестораном. И тут он сильно закашлялся, схватился за сердце и сказал, что, кажется, у него начинается приступ. Вы ведь помните, он страдал астмой. И не позову ли я его гримера, он знает, что делать в таких случаях. Я не на шутку перепугалась, позвала гримера. Тот сразу пришел, вывел меня в коридор и сказал, что мистеру Майлсу необходимо отдохнуть 20 минут перед тем, как ехать на ужин в Совой. Думаю, этот тип завидовал моей дружбе с Верноном Майлсом, потому что отныне был все время на стороже, и когда я пыталась прохаживаться невдалеке от двери гримерной, вел себя просто оскорбительно. Все это было так мелочно и глупо. Атмосфера в театре совсем изменилась, по углам то и дело шептались, со мной не разговаривали и отворачивались, стоило мне появиться. Так моей театральной карьере пришел конец. Тут сыграла свою роль папина смерть. Ему сделали операцию из-за болей в желудке, и хотя ничего не нашли, он умер под наркозом. Мама, конечно, очень переживала. Она любила папу, несмотря на все их раздоры. Так вот, мне пришлось некоторое время сидеть дома, чтобы мама и тетя Мэтч не ссорились. Я считаю, власти обязаны как-то заботиться о пожилых людях. Но разве не ужасно, — все время повторяла я, — что ничего не предусмотрено для поддержки стариков со слабым здоровьем? В любой момент, — говорила я, — мама или тетя Мэтч могут почувствовать себя плохо, как папа. И тогда человека упекут в больницу и продержат там не одну неделю, а потом окажется, что никакой болезни вовсе не было. Должны же существовать специальные пансионы с хорошим питанием, штатом медсестер, с горячей и холодной водой в каждом номере, чтобы там старики могли жить на покое без всяких забот. Конечно, я могу пожертвовать театральной карьерой и посвятить свою жизнь маме и тете, но где взять денег, чтобы обеспечить маму, когда тетя Мэдж не станет? Шел 1939 год. Уже тогда нервы у них обеих никуда не годились. Так что можете представить себе их состояние, когда началась война и поднялась паника из-за бомбежек. «Наш район станут бомбить в первую очередь», — сказала я. «Здесь же вокзал». Не теряя ни минуты, я собрала их вещи и отправила обеих в Девоншир, графство в юго-западной Англии. И тут случилось самое страшное. Пансион в Эксетере, куда я их поместила, был разрушен прямым попаданием. Эксетер — крупнейший город графства Девоншир. Они погибли на месте. А наш дом в Лондоне совсем не пострадал. Такова жизнь, не правда ли? А точнее, смерть. Я была так потрясена этой трагедией, что у меня началось нервное расстройство. И потому, когда на военную службу стали призывать девушек и молодых женщин, меня это не коснулось. В медсестры я тоже не годилась. Чтобы восстановить силы, я устроилась секретаршей к одному милому слепому старичку-миллионеру. Он жил в огромном доме в Шропшире, графство в Западной Англии. Вы не поверите, он не завещал мне ни пенни, хотя перед смертью ужасно ко мне привязался. А потом приехал его сын, жене которого я не понравилась, вернее, это она мне не понравилась. И поскольку война в Европе закончилась, я решила вернуться в Лондон и стала работать секретаршей у одного журналиста с Флит-стрит. Улица в Лондоне, на которой находится редакция большинства английских газет. Эта работа свела меня со многими репортерами и газетчиками. Если вы вращаетесь в таких кругах, вы поневоле слышите множество сплетен и всяческих россказней, пусть даже сами вы совсем не болтливы, а я, например, никогда лишнего не говорю. Как бы ни были вы щепетильны, вам не удастся в одиночку остановить всякие кривотолки. Да и не мое это было дело. У меня и времени не было докапываться до истоков каждой сплетни и выяснять, так ли все обстояло в действительности. Лучшее, что я могла предпринять, это назвать слухи слухами и заявить, что распространять их не следует ни в каком случае. Работая у журналиста, я познакомилась с Кеннетом. Часть его имени входит в название фирмы «Роскен». Все знают, Роскен — модельер. Насколько мне известно, эта фирма занимает третье место в десятке лучших. До сих пор многие думают, будто ее возглавляет один человек, эдакий затворник, скрывающийся в башне из слоновой кости. На самом же деле Роскен — это Роза и Кеннет Ступор, которые являются, или вернее являлись, совладельцами фирмы. Так они объединили свои имена. Удачно получилось, согласитесь. Роза и Кеннет — брат и сестра. Я вышла замуж за Кеннета. Надо признаться, творческой стороной дела занималась Роза. Она придумывала эскизы и полностью создавала модели, а Кеннет ведал финансами. Мой шеф, журналист, имел небольшую долю в Роскен, всего несколько акций. Ему было выгодно упоминать фирму в светской хронике, что он и делал с немалой пользой для себя. Всем надоела однообразная одежда военных лет, и Роза, проявляла находчивость, придавая своим моделям женственность. Она подчеркивала линию бедер, груди, то есть предлагала облегающий силуэт. Роскин быстро пошла в гору, но, безусловно, толчок этому дала пресса. «Я познакомилась с Кеннетом на демонстрации моделей Роскин. У меня, конечно, был билет от редакции. Знакомый журналист указал мне на Кеннета. «Это Кен от Роскин», — сказал он. «Вот уж кто действительно стоит в хвосте. Всему голова Роза. Кеннет только складывает цифры и выдает сестричке чеки». Кеннет был ужасно симпатичный. Знаете, тип Джека Бьюкинена или Рекса Харрисона? Рекс Харрисон родился в 1908 году, знаменитый английский актер. Высокий, светловолосый, море обаяния. Первым делом я спросила, женат ли он, и мой знакомый ответил, что он еще не попался на эту удочку. Он представил меня Кеннету и Розе, они были ни капельки не похожи друг на друга, хоть и брат и сестра, и я рассказала Розе, что мой шеф собирается написать о них в газете. Она, конечно, обрадовалась, и я получила приглашение к ним на ужин. Дальше больше. Название фирмы мелькало в газетах, ее популярность росла день ото дня. «Улыбнитесь прессе, и пресса улыбнется вам», — сказала я Кеннету. «А если она на вашей стороне, успех вам обеспечен». Наш разговор происходил на небольшом ужине, который я устроила специально для Розы и Кеннета, пообещав, что будет приглашен также Вернон Майлз, и они с ним познакомятся. Я рассказала, как мы с ним дружны, и они надеялись договориться об оформлении его следующей пьесы. К сожалению, Вернон Майлз так и не смог прийти. Из очередного приступа астмы, как сообщил его секретарь. «Какая вы предприимчивая девушка», — обратился ко мне Кеннет. «Таких я еще не встречал». И осушил пятый бокал мартини. Он уже тогда слишком много пил. «Вот что я вам скажу», — отвечала я, — «не давайте сестре оттирать вас в сторону. Роскин надо произносить по-другому. Ударение должно падать на Кен». При этих моих словах с него чуть весь хмель не слетел. Он опустил бокал и уставился на меня. «Почему вы так думаете?» — спросил он. Я пожала плечами. «Не могу спокойно смотреть, как мужчина позволяет женщине верховодить. Особенно, если мужчина с головой. Значит, он лентяй. И больше ничего». «В один прекрасный день Кен вообще отпадет от Роскин. И виноваты будете только вы сами». Представьте себе, после этого он пригласил меня обедать. И я услышала подробный рассказ о его детстве и о том, как Роза и мать всегда мучили его. Конечно, они были привязаны к нему, но я сразу сказала, что в том-то вся и беда. На него смотрели как на собственность. «Послушайте, вы должны проявить характер и стать, наконец, хозяином положения», — посоветовала я ему. Этот обед имел неожиданные последствия. Между Кеннетом и Розой вскоре произошел крупный разговор. Такое случилось у них впервые, как потом признался мне Кеннет. Но зато в результате атмосфера явно разрядилась, потому что с тех пор их деловые отношения стали несколько иными, и Роза поняла, что ей следует считаться не только с собой. Манекенщицы начали поговаривать, что обстановка в фирме изменилась к худшему. На самом же деле просто дисциплина стала строже, и им теперь приходилось больше работать. Кеннет сделал мне предложение, когда мы застряли в автомобильной пробке. Он отвозил меня домой после вечеринки. Я по-прежнему жила в Виктории в доме, доставшемся мне по завещанию тети. Затор образовался на перекрестке. Светофор, как видно, заело. «Красный свет означает опасность», — сказал Кеннет. это про вас. — Вы мне льстите, — отвечала я. — Разве я похожа на роковую женщину? — Как насчет роковой, не знаю, — сказал он. — Но то, что мы застряли, о чем-то говорит. Тут, конечно, он не мог не поцеловать меня, ничего другого ему не оставалось. Потом светофор переключился, наверное, на главном пульте устранили неисправность. Я первая это заметила. — А что значит зеленый, вы знаете? — спросила я. — Да, — ответил он, — путь свободен, вперед. — Ну что ж, я тоже свободна, — сказала я. — У вас нет никаких препятствий.